Март 2000-го. Было такое. Мы прошли огонь, воду и медные трубы. Труба нам. Бросив пить, я была в полном ужасе. Я так хотела уснуть и... Налопалась этих таблеток жутких. Азалептина. Я съела сначала половинку, а потом вторую часть, и еще, может, вторую и третью. И когда я очнулась, я увидела нечто несусветное. Какие-то маленькие животные, ярких-прярких цветов, может быть, даже плюшевые, стояли около дивана. У меня начались глюки. Я видела какую-то жуткую крысу и запустила в нее тапкой. Разбила лампу. Я видела такое! Если бы не страх, можно даже было бы сказать, что гениально, красотища, маленькие шедевры. Но потом я позвонила Пете, и он посоветовал никому не рассказывать. И за кучей лекарств отправили Бабу-Ягу. Господи, кто это придумал сравнить его с Джо Дассеном? Эс делал мне уколы. Фломастер говорил, что завидует, когда я рассказывала им, что я вижу, и поражалась, что они ничего этого не видят. Как такое может быть? Вообще, на что способен человеческий мозг? Они продолжали пить. Эс сидел на диване и говорил, что мы не можем пойти в постель, потому что там лежат Билли и Роуз. Это он прочел мою зарисовку о Роузе. Сказал, что даже заплакал. Но это не так сложно при его нервной системе. Потом произошло, что и всегда. Эс не выдержал и поехал за героином. А я почему-то поехала к нему домой. В чем же упрекать варваров? Они ведь не ведают истинной веры, и если грешат, то делают это неосознанно. У них иные нравы и культура. Как можно их осуждать за то, что они другие? Жак Легов. Цивилизация средневекового Запада. Там так было сложено одеяло мохнатое на диване, что я принимала его за человека. Наговорила его мамаша какой-то несусветицы, что вот, мол, Эс умрет, а потом воскреснет и выберет меня. Потом еще что-то о вуду. Безумие. Она звонила Гале и советовалась, что со мной делать. Но потом она звонила ей по другому поводу. Кто-то привез Эс на машине, и соседские ребята его довели до квартиры. И он упал там в коридоре и лежал весь синий. И она опять не знала, что делать. А я? Я спала. А когда я очнулась и открыла дверь, то там около него находился врач, медсестра и его мамаша, которая держала чайную ложку у него во рту, придерживая ему язык. Она так давила, чтобы не проглотил. А потом его увезли в реанимацию. «Скажи мне правду. Ты из-за меня это сделал? Ты хотел умереть из-за меня?» Он сказал, что нет. «Мы будем жить?» «Как? Как мы будем жить?» «Ты когда родилась, ты о чем договаривалась?» «Люди так ослеплены миром, что забывают о своем рождении и о договоре. Что они получат за свое пребывание здесь?» Ты, наверное, не то просила. Надо ведь умирать за это. Эс меня сводит с ума иногда. Но я чувствую сама, что-то нарушено было в моем плане жизни, во мне. В том идеале допущена непоправимая ошибка. Может быть, он мне ее поможет найти и вернуть все к тому, что должно было быть. Ноябрь 95-го года. Когда мы пьянствовали, я... В момент просветления сочинила стишок-поэму и записала ее на кассету. Я проделала какие-то невероятные манипуляции и посредством наложения, трясясь и потея, боясь разбудить Эс, записала с его музыкой эту балладу. И получилось так прекрасно и грустно-светло, хотя у меня было ощущение, что нечто подобное я уже писала. Может быть, я повторяюсь от того, что это не сбывается? И тогда получается, что я все время пишу какие-то заклинания, дабы оживить слова. Тих. Ты тих. И я жду. Жду тебя. Когда, ну когда ты наполнишься, наводнишься и разразишься? Хотя это я раковина, и меня надо наполнять. Меня — песней ветров. и бегущих стай облаков, ревом диких быков и прячущихся среди рвов рыжих лисиц и серых волков, песней испуганных глаз мальчишек, девочек, обнимающих плюшевых мишек, ждущих сильной и верной руки. И я жду тебя, содрогаясь от ужаса встречи и спора, боясь опоздания, боясь повтора. Жду тебя. В лесах мы встретим закат королевский. Ты разведешь костер из вереска, можжевельника, чтобы искры летели к звездам огоньками наших сердец. Загораясь где-то вдали, в наднебесье, созвездия новые, непревзойденные, неповторимые, недосягаемые людьми никогда. Пой о любви, пою. Смерти нет, но любовь и память сердца всегда. И то, что было одним, будучи разделенным, вечно хранит отпечаток единства и будет найденным.